петлей сорвали. Ну, а семена растащить — дело плевое. Каждый знал свои мешки, метки ставили. А этот уполномоченный, видать, сердцем переживал. Степан Николаевич, говорит похлебке, не дело в сень-то отлеживаться. Под пулями в бою, говорит, и то свою линию держит. Пошли хоть кормушки отобьем, не то что ж мы в районе доложим. Завтра лошадей сводить, а у нас кормушек нет. Что в бою, говорит похлебка, пуля дура пролетела, джикнула, и нет ее. А тут согнут тебя в три погибели, оторвут мудей и привяжут к бороде. Лучше не ходи. А тот пошел. Говорят, Тихановский, Зенин по фамилии. И мужичонка-то лет дальше, щуплый, а пошел. Дорогие женщины, на классово чуждую стихию, говорит, работаете. Эти кормушки приведут вас к счастливой жизни и полному удовольствию. Это вы, говорит, окно в новый мир ломаете. Они поднялись. Вы что хотите из этих кормушек и нас кормить? Да мы тебя сейчас самого накормим. Вяжите его, бабы. Связали по рукам и ногам, подтащили к кормушке, овса всыпали. Пусть жрет. «Ах, не ест! Сами они рыло воротят, а нас в коммунию толкают, всыпать ему!» Сняли с него штаны, спину заголили, растянули на скамье, и давай им молотить прутьями из метлы. Да не жидкими концами, а камляками били. Всего его в кровь расписали. Он и пищать перестал, водой окатили, ожил. Молись, отродье Антихристова, кайся перед Богом, что с сатаной связались. Икону принесли, кайся, что по наущению дьявола в колхоз нас загонял, кайся, не то живота лишим. На колени его поставили перед иконой, лбом обзимь били, он и сознание потерял. Значит, везде успел, и за мужиками бегал, и баб не прозевал. «Да я один, что ли? Все ребята и девки там были. А магазин? Или за ним тоже парни и девки приглядывать должны?» Парень залился краской и смущенно потупил глаза. «Я это... не знал, что так обернется». «Когда обокрали магазин? Кто его знает? Понесли этого Зенина на почту. Тут я и заметил, что дверь в магазине растворена, замок вместе с пробоем выдрали». Что украдено? 8 ящиков водки, да кое-что из одежды, хозяйственные товары, утварь всякую, хомуты вроде бы не тронули. Эх ты, Ратозей Иванович, вместо того, чтобы на своем посту стоять, бегал на поглядку, как сопливый мальчишка. В Красухино приехали еще засветло. В селе тишина и спокойствие. От заборов и околиц, лениво отбегая, побрехивали собаки. У одного колодца с высоким журавлем мужик в нагольной рыжей шубе поил лошадь из ведра и равнодушно глядел на чужую проезжую подводу. Мальчишки в лопоточках и в развязных заячьих да собачьих малахаях играли в чижики. Ничто не говорило о недавнем кипении страстей человеческих. Да и сам рассказчик как-то сник после давешнего возбуждения и лениво, скучно глядел по сторонам. Остановились возле почты, обшитого тесом здания, покрашенного давным-давно в бурый цвет, с овальной железной дощечкой на карнизе «Российское страховое общество». Палисадник с чахлой сиренью. Старое наследие от земских заведений. Кадыков кинул сено лошади, отпустил через седельник, потом накрыл ее тулупом и в шинели, подтянутый и строгий, вошел в помещение. Его встретила у самого порога молоденькая телефонистка в серой кофте, вязаной из козьего пуха и черных валенках. Глядела с испугом и любопытством. Еще что случилось, написано было на ее смуглом, кругленьком личике. «Где уполномоченный?» — спросил Кадыков. «Увезли его. Председатель совета посадил на свою лошадь и отвез в Степановскую больницу». «Так, А что в селе?»